Я и не знал, что вы такой крупный специалист по железам. Увы, пока мне сей громкий титул непосредством. Да, мне довелось поработать в экспериментальной лаборатории доктора Слайго. Как говорят в прессе, железы – наука будущего. В этом нет ни тени сомнения. Начинаешь воспринимать биологию совсем в ином свете. Мы на грани совершенно потрясающих открытий, и это непреложный факт. Вот только со всеми этими противниками вивисекции и священниками, и неграмотными старухами двигаешься вперед не так-то быстро, как хотелось бы. О, боже ты мой, мне пора начинать. Увидимся позже, Уимзи. Одну минуточку. Вообще-то я пришел сюда с целью... Ах, черт возьми, как неучтиво получилось. Но я понятия не имел, что с докладом выступаете именно вы. Я пришел сюда первоначально, задавшись целью... Вот так уже гораздо лучше взглянуть на мисс Дорланд в ореоле фентимановской славы. Но верный мой провожатый меня покинул. Вы знакомы с мисс Дорланд? Не подскажете, кто она? Знаком, но коротко. А сегодня я ее не видел. Возможно, она еще не пришла. А мне казалось, она просто помешана на всяких там железах. Полагаю, что так и есть. Во всяком случае, сама мисс Дорланд в этом свято уверена. Эти женщины все что угодно проглотят, лишь бы в новинку. А уж если еще и с сексуальным подтекстом. Кстати, о сексе я говорить не намерен. Бог да благословит вас за это. Ну что ж, возможно, мисс Дорланд объявится чуть позже. Не исключено. Но послушайте, Уимзи, мисс Дорланд сейчас в весьма двусмысленном положении, верно? Не удивлюсь, если ей как-то не по себе. История уже угодила в газеты. Черт подери, а я-то и не знаю. Этот вдохновенный пьянчуга с Селком Харди каким-то образом обо всем пронюхал. Сдается мне, прохиндей приплачивает администрации кладбища, чтобы его заранее извещали о намечающихся эксгумациях. Сущее сокровище для своей газетенки. Просто-таки на вес золота. Да что там золото, скорее банкнот. Ну, удачи. Желаю с блеском отчитаться. Вы ведь не станете возражать, если я усядусь не в первом ряду. Всегда предпочитаю занять стратегическую позицию у двери, поближе к харчам. Доклад Пенберти показался лорду Питеру как оригинальным, так и превосходно изложенным. В данной теме его светлость слегка разбирался. Среди друзей Уимзи было немало выдающихся ученых, а слушать лорд Питер умел. Но об экспериментах, лектором упомянутых, детектив-любитель слышал впервые, а выводы, безусловно, наводили на размышления. Не успели еще отзвучать вежливые аплодисменты, а верный своим принципам Уимзи уже ринулся в столовую. Однако его опередили. Внушительный здоровяк в изрядно потертом фраке уже воздавал должное горе аппетитных сэндвичей и виски с содовой. Заслышав шаги, он обернулся, и влажные, невинные голубые глаза засияли радостью. Салли Харди, как всегда, не вполне пьян и не вполне трезв, занимался любимым делом. Репортер услужливо подал собеседнику блюдо с сэндвичами. «Чертовски вкусные», — заметил он. «Что это ты тут делаешь, Уимзи?» «А ты, если на то пошло», — парировал Уимзи. Жирная рука Харди легла на его локоть. «Думаю, одним выстрелом убить двух зайцев», — выразительно проговорил толстяк. «Смышленый парень этот, Пенберти. Железы-то нынче в моде, и он об этом знает. Того и гляди, прогремит на всю столицу». Салли повторил эту фразу дважды или трижды, опасаясь, что собеседник не уловил смысла за бульканьем виски с содовой. «Отнимает хлеб насущный у нас, бедолаг журналистов. Вроде как этот и этот». Харди помянул имена двух джентльменов, чьи статьи, то и дело публикуемые в ежедневных газетах, неизменно вызывали раздражение у штатных писак. «Если только не погубит свою репутацию из-за этого фентимановского дела», — возразил Уимзи, но его мелодичный возглас прозвучал не громче шепота на фоне шумной лавины, хлынувшей вслед за ними к накрытому столу. «А, и ты о том же!» — ухмыльнулся Харди. «Пенберти сам по себе новости. Он классный репортаж. Ты разве не едешь? Надо только чуть пересидеть в сторонке, поглядеть, куда ветер подует. Но в конце концов я заметку таки черкну. Помяну, что он пользовал старика Фентимана, а со временем можно будет в красках порассуждать о необходимости потрошить покойничков во всех случаях внезапной смерти. Но сами видите, даже опытные доктора иногда ошибаются. А ежели на перекрестном допросе Пенберти завалится, набросаем что-нибудь насчет того, что специалисты не всегда заслуживают доверия. Ну и помянем добрым словом несчастного, втоптанного в грязь врача общей практики. В любом случае, из Пенберти отличную статейку можно состряпать. Совершенно не важно, что о нем говорить, лишь бы хоть что-нибудь. А ты нам не удружишь? Слов 800 от силы. Насчет трупного окоченения и все такое. Лишь бы броско и с треском. Не могу, отказался Уимзи. Мне сейчас некогда, а деньги мне ни к чему. Да и с какой стати? Я не настоятель собора и не актриса. «Нет, но ты в курсе всех новостей. Деньги можешь отдать мне, если уж ты такой щедрый. Слушай, ты ведь наверняка все подноготную знаешь. Это твой приятель из Скотланд-Ярда словно в рот воды набрал. Мне нужно раздобыть хоть что-нибудь до ареста. А после того это уж, что называется, сущий позор. А ты ведь к девице подбираешься? Расскажешь, что знаешь?» «Нет, я сюда пришел только взглянуть на нее, а мисс Дорланд так и не появилась. Слушай, а может, ты и раскопаешь для меня ее темное прошлое, а, Салли? Рашфорды наверняка что-то о ней знают. Пари держу. Она вроде как живописью занималась. Или что-то в этом роде. Ну, как тебе эта зацепка?» Харди просиял. «Уоффлс Ньютон наверняка что-нибудь дознает», — предположил он. «Поглядим, не удастся ли чего выведать. Спасибо тебе, преогромный приятель. Это идея. На последней странице можно будет тиснуть ее картинку другую. Почтенная старая леди, похоже, отличалась изрядной эксцентричностью. Странное завещание, что и говорить». «О, насчет этого могу просветить», — отозвался Уимзи. «Я думал, ты и так знаешь». И он пересказал Харди историю леди Дормер в том же самом виде, как услышал ее от адвоката. Журналист прямо-таки возликовал. «Потрясный материал!» – одобрил он. «Просто класс! И романтическая любовь есть, и все что угодно. Daily Mail на этой сенсации хороший куш сорвет. Прости, бегу звонить, а то еще кто-нибудь другой перехватит. Ты уж никому больше не рассказывай, ладно?» «То же самое можно узнать и от Роберта, и от Джорджа Фентимана», – предостерег Уимзи. «А вот и нет!» – с чувством возразил Селком Харди. «Нынче утром Роберт Фентиман старику Бартону из Беннера так по зубам въехал, что бедняга отправился прямиком к дантисту. Ну, что до Джорджа, он забился в Беллану, а туда чужих не пускают. Так что с этой стороны я застрахован. Спасибо еще раз. Если тебе что-то понадобится, за мной не пропадет. Вот увидишь. Пока, Уимзи». И газетчик исчез. А на локоть Питера легла изящная ручка. «Вы меня коварно бросили. А я так проголодалась!» — пожаловалась Марджери Фелпс. «Просто-таки сил не жалея, добывала для вас информацию». «Чертовски благородно с вашей стороны. Послушайте, пойдемте посидим в зале, там тише, а я стяну для нас какой-нибудь еды». Лорд Питер прихватил изрядное количество затейливых пирожков с начинкой, 4 пятифура, сомнительного вида крюшон из красного вина и кофе, а заодно стоило официанту отвернуться, похитил и поднос. Пятифур – французское изысканное печенье. «Благодарствую», – проговорила Марджери, – «за то, что я побеседовала с Наоми Рашфорд, я и не такое заслужила. Терпеть не могу эту девчонку. Вечно она намекает на всякие гадости». «Какие именно гадости?» «Ну, спросила я про Анну Дорланд. А Наоми говорит, что она, дескать, не придет. А я: ох, да почему же? А Наоми? Она сказала, что неважно себя чувствует». «Кто сказал?» «Наоми Рашфорд сказала, что Анна Дорланд сказала, что не придет, потому что неважно чувствует». «Ну, разумеется, это всего лишь предлог». «Кто сказал?» «Наоми сказала». «Я ведь так и сказала, нет?» Вот она и говорит: «Да, дескать, думаю, что сейчас Анне Дорланд не очень хочется честным людям на глаза показываться. А я говорю, да, мне казалось, у вас водой не разольешь. А она в ответ, ну, конечно, но кто же станет отрицать, что она всегда была слегка ненормальная? А я говорю, что впервые об этом слышу. А она глянула на меня и так прихидненько и говорит, ну как же, а Эмброс Лэдбери? Но тебе в ту пору, разумеется, не до того было, верно? Вот мерзавка. Это она про Комского. Сама-то хороша. Так и вешается на шею этому типу Пемберти. Простите, но кажется, я слегка запутался. Ну, мне тогда изрядно приглянулся Комский. Я даже почти пообещала переехать к нему. Но тут прознала, что три последние любовницы от него сбежали. Я и подумала, ежели мужчину постоянно бросают, верно, с ним что-то не то. А впоследствии выяснилось, что Комский ужасный грубиян. А это его трогательная повадка заблудившейся собачонки – так, сплошное притворство. Так что я дешево отделалась. И все-таки, ежели уж Наоми целый год так и ходила хвостом за доктором Пемберти и так и ела его скорбными глазами спаниельки, ожидающей порки, не вижу, с какой стати ей козырять передо мной Комским. Ну, а что до Эмброза Лэдбери, да в нем любая может ошибиться. А кто таков Эмброс Лэдбери? О, Лэдбери снимал студию над Болтеровскими конюшнями. Что в нем привлекало, так это первобытная, властная сила и презрение к мирским условностям. Тем он, собственно, и брал. Весь из себя такой грубый, ходил в домотканой дерюги, писал таких дикарей в спальнях. Но чувство цвета у него было просто потрясающе. Что называется художник от Бога. Так что ему и впрямь многое прощалось. Но при этом он считался еще и профессиональным сердцеедом. Как сгробастает женщину, как стиснет в медвежьих объятиях. Ну, какая тут устоит. И при этом абсолютно неразборчив. Привычка, знаете ли... Сегодня одна интрижка, завтра другая. Но Анна Дорланд, видите ли, совсем потеряла голову. Попыталась перейти на этот грубоватый, аляпистый стиль, но не преуспела. Чувство цвета у нее ни малейшего. Так что на недостатки техники при всем желании сквозь пальцы не посмотришь. А мне казалось, вы говорили, что Анна Дорланд романом чужда. Так эту историю романом-то не назовешь. Думаю, Лэдбери поразвлекся с ней раз-другой, когда никого симпатичнее под руку не подвернулось. Но для интрижки посерьезнее ему подавай красоток. А год назад он уехал в Польшу с Наташей, как ее там. После чего Анна Дорланд живопись забросила. Беда в том, что она восприняла эту историю слишком уж всерьез. Парочка легких увлечений ее бы быстренько привела в норму. Но Анна не из тех, с кем приятно пофлиртовать. Нет в ней этакого изящного легкомыслия. Не думаю, что она стала бы терзаться и мучиться из-за Лэдбери, если бы кто-нибудь другой подвернулся. Да видно, не судьба. Пытаться-то она пыталась, да все безуспешно. Понятно. И все-таки у Наоми нет ни малейшего права нападать на бедняжку. Эта чертовка себя не помнит от гордости. Как же? Заполучила и мужчину, и обручальное колечко, и теперь поглядывает свысока на всех и каждого. Кроме того, мы теперь на все смотрим глазами дорогого Уолтера. А дорогой Уолтер, естественно, не слишком-то расположен к Анне Дорланд. А почему нет? Дорогой вы мой, да хватит уж деликатничать. Разумеется, все вокруг в один голос твердят, что убийство ее рук дело. Да неужели? Ну а кого еще прикажете заподозрить? Уимзи впрямь сознавал, что все именно так и думают. По той простой причине, что сам он весьма склонялся к тому же мнению. Должно быть, поэтому она и не пришла. Ну, конечно, она же не дурочка, она все отлично понимает. Верно. Послушайте, не могли бы вы оказать мне услугу? Еще одну я хочу сказать. Я и так уже перед вами в неоплатном долгу. Что такое? Из того, что вы сейчас сказали, получается, что мисс Анна Дорланд вот-вот останется в полной изоляции. Ни друзей, ни знакомых. Если она объявится у вас, шпионить за ней я не стану. Даже если она с полсотни генералов извела. Я не прошу за ней шпионить. Мне нужно, чтобы вы пригляделись к Анне. Абсолютно непредвзято. и впоследствии рассказали мне, что думаете, потому что я не должен допустить ошибки, а я уже предубежден. Я хочу, чтобы Анна Дорланд оказалась виновна, так что я очень легко могу убедить себя в том, что она есть преступница, в то время как это не так. А почему вы хотите, чтобы Анна оказалась виновна? Мне не следовало так говорить. Разумеется, я вовсе не стремлюсь уличить ее в том, чего она не совершала. Хорошо, я не стану задавать лишних вопросов. Я обещаю вам, что повидаюсь с Анной, но я не стану пытаться что-то у нее выведывать и выспрашивать. Это мое последнее слово. Я Анну не предам. Милая моя девочка, упрекнул Уимзи, я вижу, что о непредвзятости и речи не идет. Вы считаете Анну убийцей? Марджери Фелпс вспыхнула до корней волос. «Вовсе нет. С чего это вы взяли?» «Потому что вам откровенно не хочется выведывать и выспрашивать. Невинным людям расспросы не повредят. Питер Уимзи! Ишь! Сидит тут с видом безупречно воспитанного кретина, а сам из-под воль незаметно так и манипулирует людьми, заставляет их совершать такое, от чего со стыда провалишься. Вот уж не удивлюсь, что вы подались детективы. Вот не стану я выведывать. И точка. А ежели не станете, так значит и впрямь убеждены в ее виновности?» Художница надолго замолчала. «Да чего все это отвратительно?» проговорила она наконец. «Отравление отвратительно само по себе. Вы не находите?» Завидев приближающихся отца Уитингтона и Пемберти, его светлость поспешно вскочил на ноги. «Ну как? Престолы пошатнулись?» – осведомился лорд Питер. «Доктор Пемберти только что поставил мне в известность, что они лишены всякой опоры», – с улыбкой ответствовал священник. «К сожалению, его догматы я понимаю столь же плохо, как и он мои. Зато я поупражнялся в христианском смирении. Я сказал, что готов учиться». Пемберти расхохотался. «Стало быть, вы не возражаете против того, чтобы я изгонял демонов при помощи шприца, если уж пост и молитва не сработали?» «Никоим образом». «С какой бы стати, если, конечно, экзорцизм и впрямь удастся, и при условии, что вы уверены в диагнозе?» Пенберти побагровел и резко отвернулся. «Ого!» – удивился Уимзи. «Умеете вы уколоть, а еще христианский священник». «А что такого я сказал?» – воззвал искренне огорченный отец Уитингтон. «Вы напомнили науке о том, что непогрешим один лишь папа», – загадочно изрек его светлость.